Глава 6. «Здравствуйте. Начинаю вежливо. Помню, что женщину он недолюбливает. Интересно, почему? Страшный? Не дали? Отыгрывается на других? Мне посоветовал вас Демьян Ярцев. Да-да, начинаю с козырей. У меня развод с мужем, и он переходит все границы». «Я помню», — отвечает без интереса. Манера речи очень знакома. «Но я не работаю с женщинами». «Мог бы закрыть глаза разочек, а? А с мамой двух детей, которых хочет обобрать собственный отец? Хватаюсь за последнюю ниточку надежды. Давлю на жалость, да? А как иначе? А еще вспоминаю, что говорил Демьян. Он берется за дела, которые ему интересны. У нас дети от ЭКО, и он сделал так, что они ему не родные, а по брачному договору...» Я не успеваю договорить, как он перебивает. «Завтра в 10 утра». Что-то взрывается внутри от удовольствия, и я вытягиваюсь на кресле, тараторя. «Спасибо вам». Он отключается. Вот так, даже не попрощавшись. Через несколько минут мне приходит адрес. Знакомый. Это ведь тот же бизнес-центр, в котором я сегодня была. Только этаж другой. Та же контора? Не знаю, но мало ли их там на 40 этажей. Как бы только не встретить того человека в перчатках. А то мне уже страшно за его жизнь. Я покушалась на нее уже 2 раза. Точно, надо же извиниться перед ним. Я не успокоюсь, пока не сделаю этого. Достаю его импровизированную визитку, вбиваю номер в телефон. Номера не существует. А это что значит? Он ошибся? Нет, ошибиться в своем номере тяжело. Неужели специально дал мне неправильный, чтобы я от него отстала? Козел. Да меня еще никто в жизни так не отшивал. Блокирую телефон и посылаю незнакомца на 3 буквы мысленно, еще раз. Перед ним вину загладить хочешь, а он... Злая выхожу из машины, громко хлопнув дверью, и бегу за оставшимися вещами. Да, придется еще раз увидеть эту наглую рожу мужа, но на этот раз я не расплачусь. Злость все перебила. Но Антона на месте я уже не нахожу. Так быстро опустил руки? Я думала, и дальше продолжит уговаривать меня. А, плевать. Пусть сидит в углу и не попадается мне на глаза. Забираю еще пакеты, гружу их в машину. Много чего остается в доме, но обещаю себе забрать все в другой раз, пока Романова не будет дома. На следующий день, поцеловав спящих мышат в лобике, вновь посещаю бизнес-центр. Я полна готовности уговорить мужчину работать со мной. Даже если мне не хватит денег, продам все украшения. Захожу в лифт, поправляю белую блузку и нажимаю на кнопку 30-го этажа. Дежавю. Конечно, я в этом лифте вчера 4 раза побывала. Блин, не могу вспомнить, до какого этажа вчера ехал пострадавший от меня уже несколько раз незнакомец. А важно ли это? Не знаю, но я переживаю. Предчувствие, что он меня не возьмет. Но я не привыкла сдаваться раньше времени. Выхожу на 30-м этаже. Он широкий, большой и... пустой. В центре сидит только одна девушка за столом. И при виде меня буквально подпрыгивает с места с дежурной улыбкой. «Здравствуйте, вы на 10 часов, верно?» «Да», — киваю. «Уточните вашу фамилию». Поглядывает на монитор и готовится клацать по клавиатуре. «Нам для записи». «Романова», — цежу сквозь зубы. Мечтаю поскорее вернуть свою старую фамилию. Бессонова. «А...» На мгновение она теряется, не зная, что сказать. Явно хочет что-то спросить, уточнить, но захлопывает рот, с серьезным видом печатая. Странная реакция. «Поняла». Отрывается от клавиатуры и выходит из-за стола. «Сейчас мы пройдем в кабинет, но перед этим попрошу вас продезинфицировать руки». Приходит моя очередь недоумевать, когда она показывает мне на аппарат, похожий на умную электрическую мыльницу. У нас такая же дома стоит. Теряюсь, но делаю, как она говорит. Может, они ценят здесь чистоту? Демьян говорил, что юрист с тараканами. Вылив достаточно антисептика на ладони, растираю его, показывая, что все готово. «Пройдемте». И первая идет вперед. «Вы в первый раз у господина Нестерова?» «Да». «Тогда вы не знаете главного правила. Попрошу ничего не трогать на его столе. И его тоже не трогать. Он не любит тактильный контакт с клиентами». «Хорошо», — отвечаю, все еще ничего не понимая. «Это только с клиентами? А как же он, сексом занимается? Ему тоже не нравится?» Чёрт, Марина, у тебя проблем выше крыши, а ты думаешь о юристе, женоненавистнике, которому наверняка никто не дает из-за его пузика и лысой макушки. Ну, именно так он мне и представился в мыслях. Девушка открывает мне дверь и, улыбнувшись, приглашает внутрь. Я, переступив порог, устремляю взгляд на фигуру, отчетливо выделяющуюся на фоне панорамных окон. Застываю. Потому что передо мной стоит тот самый незнакомец, которому я разбила машину и облила рубашку кофе. Совсем не лысый и не пузатый. Встречаемся взглядами, и я в ту же секунду понимаю, что работать он со мной не будет.